Раздел 8. Минуло несколько недель. Присутствие Эдмунда беспокоило Стефу и раздражало. Стефа признала с Паней Далей, что связывало ее некогда с Эдмундом. Рассказала, что новая встреча с ним тяготит, и просила разрешения покинуть место. Пани и далее посочувствовала ей со всей деликатностью великосветской дамы, но не согласилась на ее уход. Ей самой Пронтницкий пришелся по душе, и она не пересказала разговора со Стефой ни отцу, ни Вальдемару, зная, что пан Мачей наверняка пошел бы навстречу Стефе, а если бы все дошло до Вальдемара, Эдмунд принужден был бы немедленно покинуть Сладковцы. А пани и далее не хотела, чтобы он уезжал. Для нее молодой человек, симпатичный, веселый, стал милым компаньоном во время обедов и ужинов. Он умел тонко польстить ей, теша амбиции пани и далее, мог развлечь шутками. Он, к тому же, частенько хвалил Люцию, одним словом, во всем доме. Он лишь в пани и далее отыскал друга и сторонника. Вальдемар, как и пан Мачей, не скрывали, что практикант им не нравится. Стефа относилась к его присутствию равнодушно. С Люцией он обращался крайне галантно, зная, что ее матери это нравится. Чувства самой Люции его ничуть не трогали. Он и предвидеть не мог, что его постоянное внимание будет воспринято юной девушкой совершенно иначе, чем он рассчитывал. Люция с первой встречи была от него без ума. Он был красив, а остальное сделали его комплименты, к которым Люция совершенно не привыкла, живя в уединении. Изменилось ее отношение к Стефе. Прежняя свобода в обращении с ней исчезла. Люция была уверена, что Стефа любит Эдмунда и боялась, как бы учительница не обнаружила ее собственных чувств. Она была права. Стефа обо всем догадалась очень быстро. Она жалела Люцию, но поговорить с ней об этом не решалась, а открыть все пани и далее побоялась. Оставался пан Мачей, но и его Стефе не хотелось тревожить. Тактика Эдмунда, лишенная всякого благородства, неприятно поразила Стефу и встревожила. Лишь визиты Вальдемара приносили ей утешение. Она приветствовала его с радостью. Некогда он дразнил ее, теперь выступал защитником перед Эдмундом. Вальдемар умел развеселить всех, кроме Эдмунда, который в его присутствии терял всякую уверенность в себе, не смея дразнить Стефу и ухаживать за Люцией. Эдмунд знал, что майорату это не по нраву. Когда Вальдемар уезжал, Пронтницкий вздыхал с облегчением, а Стефа вздыхала с облегчением, когда Вальдемар приезжал. При нем она чувствовала себя свободней. Их словесные стычки продолжались, но теперь они приобрели характер шутки, которую поддерживают оба, без тени прежнего злорадства. При Эдмунде они никогда не пикировались, за что Стефа была благодарна Вальдемару. Они долго беседовали, и разговор увлекал их. Ум и образованность Вальдемара привлекали девушку. Когда он уезжал, Стефа страдала вдвойне. За долгие беседы с Вальдемаром и за то, что Пронтницкий не мог принимать в них участие, сплошь и рядом разговоры касались тем, в которых он ничего не понимал, Эдмунд мстил девушке плоскими шутками. В присутствии же Вальдемара практикант терял свой буршевский юмор. Бурш — немецкий студент, ведущий разгульную жизнь кутилы, хулигана и дуэлянта. Слово это стало символом вульгарности. Однажды, в послеобеденную пору, Стефа музицировала в салоне. Люция читала иллюстрированный журнал. Внезапно вошел Вальдемар с большим свертком в руках. Люция, вскрикнув, вскочила первой. «Вальди, как хорошо, что ты приехал! А что ты привез?» Майорат поздоровался со Стефой и сказал. «Я вам привез обещанные книги». Каринну и Дельфину, мадам де Сталь. Несколько томиков Байрона в оригинале. Вы достаточно сильны в английском, чтобы прочитать, м? Говорите вы по-английски хорошо. Я еще не пробовала читать по-английски, но уверена, что смогу. Горации я привезу в другой раз. Может быть, хотите что-нибудь из польской литературы? Пожалуй, я прочитала бы Лама и Махнатского, если у вас есть. Ян Лам, писатель и публицист, считается создателем польской сатирической повести. Мауриций Махнатский, участник польского восстания, позже был в эмиграции, автор трудов по истории восстания и эстетике. Ну, разумеется, могу вам предложить и Скаргу, и Рея, и Калантая, кого пожелаете. Петр Скарга, иезуит, теолог и писатель, автор политических трактатов «Житий святых», классик польской литературы. Рей, польский писатель, опирался на идеи реформации. Гуго Калантай, польский просветитель, лидер республиканцев во время восстания 1794 года, автор трудов по истории, политэкономии, праву, педагогике. Моя библиотека в полном вашем распоряжении. Должно быть, она бездонна. С гордостью могу сказать, одна из лучших в стране. Однако я помешал вам играть. Он встал перед фортепиано, перевернул несколько страниц в папке с нотами и задержался на 12-й сонате Бетховена. Я попросил бы сыграть вот это. У вас великолепно получается скерцо и траурный марш. Откуда вы знаете? Я слышал однажды, но вы меня не видели. О, придется остерегаться, засмеялась Стефа, садясь за фортепиано. Вальдемар встал рядом. Глянув в сторону, он увидел увлеченную чтением Люцию и хлопнул в ладоши. «Эй, паненка! Уроки еще не начались, можете отвлечься!» Люция захлопнула журнал. «Ох, какие вы нудные! И ты, и пани Стефания! Раньше я даже Золя читала, а теперь и журналов нельзя!» Вальдемар рассмеялся, обернувшись к Стефе. «Эмансипированный ребенок, верно?» Конечно, после «Золя» Мицкевич смотрится бледно, словно назидательная пьеса после пикантной оперетки. «Несносный!» — обиделась Люция. «Тихо, Люции!» «Пан Вальдемар шутит!» А Вальдемар поцеловал девочку. Она вырвалась из его рук и убежала из комнаты. Стефа заиграла по памяти. Майорат сел в кресло. Сначала он смотрел на девушку, но вскоре подпер лоб рукою и погрузился в раздумье. Вступительное анданте Стефа играла не без волнения. Присутствие Вальдемара нервировало ее. Первые вариации прозвучали едва слышно. Вальдемар убрал руку со лба и испытующе глянул на девушку. Стефа заметила его движение, почувствовала его взгляд и поняла, что и он понял охватившее ее волнение. Следующую вариацию она сыграла хорошо, третью и четвертую — бравурно, мастерски, пятую — артистично, с подлинным чувством, словно не просто играла, а еще и говорила что-то. Вальдемар слушал с величайшим вниманием. Звучные легкие ноты, исполненные печали и ласки, носились в воздухе и таяли. Последние аккорды отзвучали невысказанной жалобой, и вдруг звонкими золотыми капельками рассыпалось скерцо. Зазвучали все до единой струны. Музыка плыла звонко, вольно. Пронзительная нотка ожила и погасла, миг тишины, и раздался трагический величественный траурный марш, написанный некогда на смерть Наполеона. Мощь и угроза ощущались в голосе струн. Стефа, раскрасневшись, с блестевшими глазами вкладывала в музыку весь драматизм своей души. Печальный марш покорял, волновал. Вальдемар встал, сделал шаг вперед и, опершись на угол камина, с необъяснимым волнением смотрел на Стефу. «Что за темперамент?» — думал он, видя ловкие, быстрые движения ее пальцев и пылающие щеки. Страсть, какой он давно уже не испытывал, влекла его к девушке. Вальдемар шептал сквозь стиснутые губы: «Боже, боже, я в огне!» Безумное волнение заставило трепетать его. «Она должна быть моей. Женщина, способная так увлечь мужчину, должна уступить. Огонь, вулкан. Два огня друг друга не обожгут». Неведомая сила влекла его к девушке. Под пальцами Стефы отзвучали последние аккорды. Стоявший за ее спиной магнат склонился к девушке. Огромным усилием воли он сдержался, чтобы не заключить ее в объятия. Вальдемар страстно жаждал этого, но чуял в то же время, что не решится. Страсть пожирала его, но некий дух чистоты окутал Стефу. Вальдемар боролся с собой. Лицо его пылало, глаза горели. Не в силах сопротивляться, он ниже склонил голову. Согретое внутренним огнем дыхание обожгло шею Стефы. Девушка вздрогнула, обернулась. Ее огромные тоскующие глаза удивленно смотрели на Вальдемара. Их взгляды встретились. Испуганная, побледневшая Стефа вскочила, но он удержал ее. «Играйте, умоляю». Она уступила, побежденная силой его голоса. Вальдемар провел рукою по лбу и отступил. Стефа играла пятую вариацию. Ее пальцы шевелились беззвучно. Большего шума не произвел бы и мотылек, задевая крылышками цветы. Словно в забытии она доиграла вариацию до половины, вскочила и, рассерженная, опустив крышку фортепиано, бросилась к двери. Вальдемар, неподвижно стоявший у окна, поклонился ей. «Завершение прекрасно. А вся ваша игра выше любой похвалы. Благодарю вас». Девушка выбежала. Глядя ей вслед, Вальдемар громко сказал: «Огонь, заключенный в чашечке белой лилии». Ужин был сервирован на террасе. Успокоившись, веселый Вальдемар хвалил игру Стефы, шутил с Люцией, даже с Прантницким разговаривал дружелюбнее обычного. В конце концов он предложил прокатиться на лодке по озеру. Стефа, не сердившаяся на него более, согласилась. В лодку они уселись вчетвером. Вальдемар греб. Прантницкий управлял рулем. Стефа и Люция уселись на скамью посередине, лицом к Вальдемару. Однако Люция, проделав хитрый маневр, оказалась лицом к лицу с Эдмундом. Июньский закат рассыпал искры на голубой воде. Лебеди плыли за лодкой. Стефа брызгала на них водой, смеясь, когда птицы сердились. Вальдемар смотрел, как ее пальцы, погружаясь в воду, приобретают цвет жемчуга. Слушал ее смех и думал, как легко это уничтожить. Достаточно сжать, что есть сила, ее руку в своей, впиться в уста. И пропадут и свобода, и грация, угаснет ее смех, завянет, словно букетик ландышей на лютом морозе. Боже, кто эта девушка? Она не ангел, но обладает ангельской чистотой. Она не демон, но в ней темперамент демона. Феноменально, просто феноменально. Должен ли я перевоплотиться в ангела, чтобы завоевать ее. Нет, нет, не получится у меня. Да и не нужна она мне в качестве ангела. Наоборот, я жажду, чтобы она отдала мне все демонское, скрывающееся в ней, все ангельское пусть бережет для будущего мужа. Невольно он глянул на Прантницкого. А если будущим мужем станет вот этот? Нет, они никак не пара. Это было бы ужасно. И вновь задумчиво посмотрел на Стефу. Для кого она создана? Кто завоюет ее? Но довольно ли будет для нее моих объятий? Для этого она слишком чиста. Я обрывал лепестки прекраснейших орхидей, но мимозы всегда чтил. Она и есть мимоза. Немного терпения, и она будет моей.